Ненавижу ездить на велосипеде по ночам, но мне хотелось удостовериться, что никто за мной не следит. Кроме того, нужно было придумать, что я скажу своему другу-детективу. Что-нибудь вроде «Помоги, спаси Роя, сделай так, чтобы его снова приняли на работу, разгадай тайну чудовищ». При этой мысли я чуть было не повернул обратно. Я уже представлял себе, как Крамли тяжело вздыхает, слушая мой невероятный рассказ, воздевает руки к небу, неторопливо потягивает пиво, топя в нем свое презрение к недостатку твердых, крепко сколоченных и остро заточенных фактов в моих речах. Я припарковал велик перед его небольшим охотничьим домиком, расположенным в миле от океана, среди колючих кустов, и зашагал через рощицу африканских лилий по тропинке, где, казалось, только вчера промчались, вздымая пыль, табуны акапи. Едва я поднял руку, чтобы позвонить, дверь настежь распахнулась. Из темноты вынырнул кулак с зажатой в нем банкой пенного пива. Я не мог разглядеть человека, который ее держал. Я схватил банку, рука исчезла. Я услышал, как затихают шаги в глубине дома. Перед тем, как войти, я выпил 3 больших глотка для храбрости. Дом был пуст, а вот сад полон. Элмо Крамли в шляпе бананового воротилы сидел под сенью колючего кустарника, неподвижно глядя на пиво в своей загорелой руке и молча пил. Подле него на ротанговом столике стоял телефон, из дома тянулся кабель. Пристально и устало поглядев на меня из-под белого охотничьего шлема, Крамли набрал номер. На том конце подняли трубку. Крамли произнес: «Снова головная боль. Беру больничный. Вернусь через 3 дня. Договорились? Хорошо». И повесил трубку. «Полагаю, головная боль — это я», — предположил я. «Ты — это каждый раз больничный на 3 суток». Он кивком указал на стул. Я сел. Он отошел на край своих персональных джунглей, где трубили слоны, и слышался шорох крыльев невидимых гигантских шмелей, калибри и фламинго, вымерших задолго до того, как будущие экологи заявили об их вымирании. «Где, черт возьми, ты пропадал?» — спросил Крамли. «Я женился». Крамли обдумал мой ответ, пренебрежительно фыркнул, не спеша подошел ко мне, обнял за плечи и поцеловал в макушку. «Принимаю». И, рассмеявшись, вытащил целый ящик пива. Мы сидели и ели хот-доги в небольшой ротанговой беседке в глубине сада. «Ладно, сынок», — наконец сказал он, — «твой старый папочка скучает по тебе, но юноша под одеялами не слышит. Старая японская поговорка. Я знал, что однажды ты вернешься». «Ты меня прощаешь?» — спросил я, едва сдерживая слезы. «Друзья не прощают, они забывают. Промочи-ка горло. А что, Пег, отличная жена?» «Год как поженились. И уже ссоримся из-за денег». Я густо покраснел. «Она зарабатывает больше. Но мои заработки на киностудии растут. 150 в неделю». «Черт! Это же на 10 баксов больше, чем зарабатываю я!» «Ненадолго. Всего на 1,5 месяца. Скоро снова буду писать рассказы для Dime Mystery». «Dime Mystery» — журнал, существовавший в 1930-40-е годы, печатавший рассказы в жанре ужасов, фантастики, фантастического детектива. «И приотличнейшие рассказы. Хоть мы давно не виделись, я все время следил. А ты получил мою открытку на День отца?» — быстро спросил я. «День отца в США празднуется в 3-е воскресенье июня. Крамли кивнул и расплылся в улыбке. «А как же!» — он выпрямился на стуле. «Но тебя привели сюда не только фамильные чувства, верно?» «Люди гибнут. Крамли». «Как? Опять?» — вскричал он. «Ну, почти гибнут», — сказал я. «Или встают из могил. Не то чтобы живые, а в виде кукол из папье-маше». «Полегше, не гони лошадей. Крамли бросился в дом, вернулся с бутылкой джина и плеснул из нее в свое пиво, пока я взахлеб продолжал рассказ. В его тропическом лесу за домом под крики африканских хищников и птиц из девственных джунглей включились дождевальные установки. Наконец я закончил рассказ обо всем, что произошло, начиная с Хэллоуина. Наступило молчание. Крамли испустил печальный вздох. «Значит, Роя Холстрома уволили из-за глиняной скульптуры? А что, лицо чудовища было действительно таким страшным?» «Да». «Эстетика. Тут старая ищейка тебе не поможет. Ты должен. Сейчас Рой все еще на студии. Он ждет случая, чтобы незаметно выкрасть всех своих доисторических чудовищ. Они стоят тысячи долларов, но Рой находится там нелегально. Не поможешь ли мне разобраться, что, черт возьми, все это значит? А Рою снова получить работу?» «Господи Иисусе!» — вздохнул Крамли. «Ага», — отозвался я. «Если они поймают Роя за выносом вещей, то, боже мой!» «Проклятье!» — произнес Крамли. Он подлил еще джина в свое пиво. «Ты знаешь, кто был этот тип в Браун-Дерби?» «Нет». «А кто может его знать, как думаешь?» «Священник в церкви святого Себастьяна». Я рассказал Крамли о полуночной исповеди, как говорил, как плакал этот голос, как тихо ответил служитель церкви. «Скверно, беспросветно», — Крамли покачал головой. «Священники обычно либо ничего не знают, либо не раскрывают имен. Если я приду к нему и начну расспрашивать, через 2 минуты он вышвырнет меня вон. Кто еще?» «Может быть, метрдотель из Дерби. А еще его узнал один человек, стоявший возле ресторана в ту ночь. Человек, которого я знал еще в детстве, когда катался по улицам на роликах. Кларенс. Я как раз расспрашивал, пытаясь узнать его фамилию». «Продолжай расспрашивать. Если он знает, кто этот человек-чудовище, будет от чего плясать дальше». «Черт, как все это глупо! Рой уволен, тебя засунули на другую работу, и все из-за какого-то глиняного истукана. Неадекватная реакция, всеобщее помешательство. И какое отношение весь этот бред имеет к кукле на приставной лестнице?» «Вот именно». «А я-то», — вздохнул Крамли, — «когда увидел тебя в дверях, думал, вот, буду счастлив, что он вернулся в мою жизнь». «А ты несчастлив?» «Нет, черт возьми!» Его голос смягчился. «Господи! Да, но чего мне действительно хочется, так это, чтоб ты выбрался из этой кучи конского дерьма». Он бросил взгляд на восходящую над садом луну и сказал: «Боже, боже, ну и раззадорил же ты меня!» И добавил: «Попахивает шантажом». «Шантажом? Зачем затевать всю эту канитель с записками, провоцировать ни в чем не повинных людей вроде тебя и Роя, вешать фальшивые трупы на лестнице, делать так, чтобы вы создали копию чудовища, если это ни к чему не ведет? Какой толк наводить панику, если тебе от этого никакой выгоды? Наверняка были и другие записки, другие письма, верно?» «Я не видел». «Конечно, но ты был всего лишь средством, орудием, чтобы все завертелось. Ты не проболтался, а кто-то сболтнул. Держу пари, сегодня вечером кто-то получил от вымогателя письмо со словами: 200 тысяч немеченными полусотенными купюрами и больше никаких воскресших покойников». «Так, расскажи-ка мне про киностудию», — наконец произнес Крамли. «Про Максимус? Самая успешная киностудия в истории. До сих пор. В прошлом месяце Variety опубликовала их прибыли. 40 миллионов чистыми. Ни одна другая студия даже рядом не стояла». «Это реальные цифры?» «Вычти 5 миллионов, и все равно получишь чертовски богатую студию». «А были в последнее время крупные неприятности, шумные скандалы, кадровые пертурбации, волнения? Не знаешь, кто-нибудь еще был уволен? Фильмы снимались с производства. Последние несколько месяцев все было тихо и спокойно». «Значит, все дело в этом», — то есть в прибылях. Все идет чинно, благородно, и вдруг происходит нечто не то чтобы очень важное, но все пугаются. Кто-то подумал: «Боже мой, человек на стене!» И пошло-поехало. Тут какая-то тайна, что-то тут зарыто. Крамли рассмеялся. «Ну, конечно, зарыто. Арбутнот. Слушай, а вдруг кто-то решил раскопать какой-то старый грязный скандал, о котором никто толком и не слышал, и теперь не слишком тонко угрожает вылить всю эту грязь наружу? Что же это за скандал 20-летней давности, если на студии считают, будто с его раскрытием все рухнет? Если хорошенько покопаемся в нечистотах, узнаем. Проблема только в том, что копание в нечистотах никогда не было моим любимым занятием, а Арбутнот при жизни был чист. По сравнению с другими студийными шишками, несомненно, он не был женат, и у него были девушки, что вполне нормально для любого холостяка, но девчонки приличные, из тех, что ездят верхом на лошадях в Санта-Барбаре и не сходят со страниц «Town and Country». «Town and Country» – старейший американский журнал светской хроники, основан в 1846 году под названием «The National Press», позже переименован «The Home Journal». И, наконец, в 1901 году обрел нынешнее название. Холеная и симпатичная принимает душ дважды в день. Никакой грязи. Крамли снова вздохнул, словно кто-то сдал ему плохие карты, и он уже готов махнуть на все рукой и сдаться. А как насчет той аварии, в которую попал Арбутнот? Был ли это несчастный случай? Я видел фотографии в газетах. К черту фотографии! Крамли окинул взглядом свои домашние джунгли и внимательно всмотрелся в тени. А что, если несчастный случай вовсе не был случаем? Что, если это, ну, скажем, непредумышленное убийство? Что, если все упились до полусмерти, а затем погибли? Они как раз возвращались со студии с большой попойки, об этом много писали в газетах. «Почему бы нет?» — задумчиво проговорил Крамли. «Студийный босс, богатый как Кресс, получающий неслыханные прибыли от Максимуса, надирается в стельку, пускается на перегонки с другой машины, которую ведет Слоун, врезается в нее, отскакивает рикошетом, и все натыкаются на телефонный столб. Такие новости не для первых страниц. На фондовых биржах обвал, инвесторы смоются, съемки остановятся, убеленный сединами босс рухнет с пьедестала и так далее и тому подобное, и потому нужно какое-то прикрытие. А вот теперь кто-то, кто был тогда на месте происшествия или совсем недавно обнаружил эти факты, трясет студию, угрожая рассказать побольше, чем сказали фотографии и следы протектора на асфальте. А что если... Если что? Если это был не несчастный случай, и они отправились в ад вовсе не из-за пьяных шалостей? Если кто-то намеренно отправил их туда? «Убийство?» — воскликнул я. «Почему нет? У таких важных, таких больших и крупных кинобоссов всегда куча врагов. Все эти подпевалы, что вьются вокруг них, строят козни и норовят при случае подкинуть какую-нибудь гадость. Кто на студии «Максимус» в тот год был следующим в очереди за властью? Мэнни Либер? Да он мухи не обидит, только воздух сотрясает, пшик, и лопнул. Сделаем ему скидку на одну муху и один воздушный шар. Он ведь теперь глава студии, верно? Так-то вот, пара проколотых шин, несколько раскрученных винтиков и... «Бабах! Вся студия у твоих ног. Пожизненно!» «Звучит логично. Но если нам удастся найти парня, который это сделал, он сам все докажет за нас. Ладно, красавчик, что еще?» «Думаю, надо проштудировать местные газеты 20-летней давности и посмотреть, чего не хватает. И еще мог бы ты немного поболтаться на студии. Так, незаметно. С моим-то плоскостопием? Кажется, я знаю охранника у ворот студии. Несколько лет назад он работал в метро. Он пропустит меня и будет держать язык за зубами. Что еще?» Я перечислил: столярные мастерские, кладбищенская ограда и домик в Гринтауне, где мы с Роем планировали работать и где сейчас возможно. Сидит Рой. Рой все еще там ждет момента, чтобы выкрасть своих чудовищ. И знаешь, Крам, если все, что ты говорил, правда, уличные гонки, убийства, случайное или преднамеренное, надо немедленно вытаскивать Роя оттуда. Если кто-то из работников студии сегодня вечером заглянет в 13-й павильон и обнаружит там коробку, где Рой спрятал украденный им труп из папье-маше, представляешь, что они с ним сделают? Крамли недовольно проворчал. «Ты просишь меня не только вернуть Рою работу, но и помочь ему остаться в живых, верно?» «Не говори так. Отчего же? Ты ведь как питчер бейсболе все время на поле, бегаешь, ловишь удобные мячи, пропускаешь плохие. Как, черт возьми, я поймаю Роя, буду слоняться по съемочным площадкам с сачком для бабочек и кошачьим кормом? Твои друзья с киностудии знают Роя в лицо, я нет. Эти быки могут затоптать его задолго до того, как я успею выйти из загона. Дай мне всего один факт, от которого можно было бы плясать. Человек-чудовище. Если мы узнаем, кто это, станет ясно, почему Роя выгнали из-за глиняного бюста. Ладно, ладно, что еще по поводу чудовища? Мы видели, как он пошел на кладбище. Рой побежал за ним, но так и не рассказал мне, что он там видел и что делал этот человек. Может, это он, человек-чудовище, подвесил на кладбищенскую ограду кукольного двойника Арбутнота и разослал записки, чтобы шантажировать людей? «Ну ты загнул!» Крамли энергично потер обеими руками свою лысую голову. «Узнать, кто такой этот человек-чудовище?» Спросить, где он позаимствовал лестницу, и как ему удалось состряпать чучело из папье-маше, неотличимое от Арбутнота. Неплохо, неплохо. Крамли широко улыбнулся. Он побежал на кухню за новым пивом. Мы выпили, и Крамли устремил на меня паотически теплый взгляд. Я просто подумал, как здорово, что ты снова дома. «Черт», — сказал я, — «я даже не спросил про твой роман. С наветренной стороны от смерти? Но это не то название, которое я тебе подарил. Твое название было слишком хорошим. Я возвращаю его тебе обратно. С наветренной стороны от смерти выйдет на следующей неделе». Я вскочил и схватил Крамли за руки. «Крам! Господи! Ты сделал это! У тебя... есть шампанское?» Мы оба заглянули в его холодильник. «Может, если смешать пиво с джином в блендере, получится шампанское? А почему бы не попробовать?» И мы попробовали.